каждую ночь ряды обходит тот, чей взгляд проникает во все, даже в сокровенные тайны человека. На поля спустилась ночь. Вокруг Гатлина о чем-то шепталась кукуруза. «Ублаготворенная».